Подобная проблема возникла в XV-XVI веках, когда фламандцам, в ту пору самым передовым картографам, пришлось приложить немало усилий, чтобы устранить противоречия в трудах античных авторов и новейших открытиях португальских и испанских мореплавателей. С тех пор продолжался с поколения в поколение. И потому сейчас для таких людей, как я, уж простите меня, это самовосхваление, может быть, даже вполне законное, древний мир исчез бы из нашего поля зрения, и многое вообще бы утратило смысл в холодном свете люминесцентных ламп современной науки. И потому каждый раз, когда у кого-либо возникает необходимость оглянуться назад и понять, что именно он видит, требуется моя помощь. Помощь классиков. Естественно, я консультируюсь с историками, библиотекарями, археологами, гидрографами, охотниками за сокровищами затонувших кораблей и просто кладоискателями. Может быть, вы помните, как нашли галеон Сан-Рико у берегов Мексики? Как искали Ноев ковчег на Арарате или знаменитые телерепортажи National Geographic о находке Вирхендаля-Каридат в Бискайском заливе? О том, как подняли на поверхность 18 из ее 40 бронзовых пушек? Так вот, все эти три сюжета, хотя поиски ковчега увенчались столь абсурдным провалом, были бы невозможны без таблиц, поправок, которые создали мои сотрудники в университете Мурсии. И даже другой наш старинный знакомец по этой истории, Нино Палермо, удостоил мне сомнительной чести просветить его по части картографии, хотя дело, судя по всему, закончилось ничем. Тогда, как я понимаю, он выискивал 80 тысяч дукатов, которые затонули на испанской галере в 1562 году напротив башни Велес-Малага. И, наконец, для более подробного ознакомления с моей работой отсылаю вас к публикациям в журнале «Картографика» и некоторым моим книгам, к уже упоминавшемуся труду применение исторической картографии, например, или же к исследованию Локсодром. Локсодрома — линии на сфере, пересекающие все меридианы под постоянным углом. На картах в проекции Меркатора меридианы изображаются прямыми линиями. Можно также обратиться к моей работе о 21 карте незаконченного атласа Педро де Эсквивеля и Диего де Геварры, а также биографиям Падре Риччи, Ли Маттео, китайский Птолемей, и Тофиньо, королевский гидрограф, и их каталогу старинной гидрографии, который я сделал в сотрудничестве с Луисой Мартин Нерос и Беленом Риверой. И, кроме того, мною написаны монографии «Картографы иезуиты на море» и «Картографы иезуиты на востоке». Все это я писал, разумеется, не выходя из кабинета. Лично посещать некоторые места надо только в молодости, как лишь в юности хорошо мечтать. В зрелые годы непосредственному восприятию мешают почтовые открытки и видеофильмы, и, оказавшись в Венеции, уже чувствуешь не ее великолепие, а чудовищную сырость. Но перейдем к делу. А заключается оно в том, что утром в моем университетском кабинете двое посетителей изложили мне проблему, с которой столкнулись. Точнее, излагала женщина, а мужчина, устроившись на стуле, с которого я снял кипы книг, чтобы освободить ему место, скромно слушал. И должен признаться, этот неразговорчивый моряк, хотя его профессию я узнал несколько позже, был мне симпатичен. Может быть, из-за его манеры слушать и не вмешиваться в разговор, или из-за того, что он показался мне человеком, пусть и неотесанным, но хорошим, с открытым прямым взглядом. Мне нравилась его манера теребить нос, когда его смущало что-то или сбивало с толку. Нравилась его застенчивая улыбка и то, что был он в джинсах, теннисных туфлях и белой рубашке, под закатанными до локтя рукавами, которые видны были сильные и крепкие руки. Про таких, как он, внутренние чувства, справедливы ли, нет ли, но говорит на него можно положиться. И мне хочется рассказать эту историю именно потому, что он, оказавшись в самом центре событий, играл в ней немалую роль. В юности я тоже читал кое-какие книжки. Кроме того, я обычно прибегаю к изощренной вежливости, у каждого свои приемы, как средству выразить глубочайшее презрение к своим ближним, и наука, которой я себя посвятил, есть всего лишь способ, впрочем, не хуже любого другого, держать в отдалении мир, населенный людьми, которые на самом деле приводят меня в бешенство, и среди которых я сам, причем руководствуясь только своими антипатиями, симпатиями и отвергая всякую справедливость, произвожу отбор. Как сказал бы Кой, каждый устраивается как может. Так вот, по некоему странному побуждению, можете называть это солидарностью или сродством душ, я испытываю необходимость оправдать этого моряка, лишенного моря. Такова причина, по которой я вам рассказываю его историю. В конце концов, изложить его приключения с Танжер-Сото все равно, что применить проекцию Меркатора для описания мира. Чтобы представить сферу на плоскости, в высоких широтах приходится искажать земную поверхность. Итак, тем утром в моем кабинете Танжер-Сото в самых общих чертах обрисовала мне свое дело, а потом сообщила, в чем, собственно, состоит проблема, а заключалась она в 37 градусах 32 минутах северной широты и 4 градусах 51 минуте восточной долготы по сферической карте Урутии. В этом месте в последней трети 18 века затонул некий корабль. С учетом моих же собственных таблиц поправок эти координаты соответствуют нынешним 37 градусам 32 минутам северной широты и 1 градусу 21 минуте западной долготы. Вопрос моих посетителей заключался в следующем. Правильно ли они учли поправки? Подумав немного, я ответил, что если таблицы были использованы правильно, то правильными должны были оказаться их вычисления. И тем не менее, — сказала она, — корабля там нет. Я посмотрел на нее с вполне понятным недоумением. В такого рода вопросах я не доверяю безапелляционным утверждениям и женщинам, неважно красивым или дурнушкам, которых почитают за больших умниц. Сколько я их перевидал в университетских аудиториях. Вы уверены? Я как-то не думал, что затонувший корабль криками оповещает о своем местонахождении. Само собой, нет, но мы исследовали все, в том числе и на местности. Значит, в воду все-таки сунулись, сделал я вывод. Я попытался занести эту пару в одну из разработанных мною категорий, но это было непросто. Археологи-любители, фанатичные историки, охотники с сокровищами. Сидя за своим столом под репродукцией картины «Итинерария» Пейтингера, ее мне подарили студенты, когда я стал заведовать кафедрой, я занялся пристальным изучением своих гостей. По виду женщина могла принадлежать к первым двум категориям, он к третьей. Конечно, если вообще допустить, что у археологов-любителей, фанатичных историков и охотников с сокровищами имеются некие внешние отличия. «Тогда не знаю», — ответил я ей. «Единственное и самое простое объяснение, которое приходит мне в голову, — ваши исходные данные неверны. Координаты не соответствуют действительным. Этого быть не может», — она тряхнула головой, ее асимметрично подстриженные волосы коснулись подбородка. «Документальные обоснования очень точны. Тут, возможно, только чуть большая погрешность, а это означает, что нам придется расширить район поисков, но перед этим мне хотелось бы исключить любые другие ошибки». Меня позабавили ее интонации, знающая, уверенная в себе, четкая дама. Например, «Мы могли совершить ошибку, применяя ваши таблицы поправок. Я бы хотела попросить вас проверить наши расчеты». Я несколько мгновений внимательно смотрел на нее, потом перевел взгляд на Коя. Он сидел на стуле с видом поймальчика, положив свои большие руки на колени, и слушал нас совершенно спокойно, не вставляя ни слова.